Глава 19. Утро в прибрежном холде. Наблюдение за звездами поздним вечером. Следующее утро. Находка в горах. 15-й оборот. 15-16 дни 10-го месяца. Когда на следующее утро Джексом и Пьемур нехотя вылезали из-под спальных покрывал, Шара сообщила им, что мастер-орфист поднялся с первым лучом солнца, искупался для бодрости, сам приготовил себе завтрак и уже давно сидит в кабинете над картами, что-то бормоча и делая пометки. А теперь он хотел бы побеседовать с Джексомом и Пьемуром, если они, конечно, не возражают. Мастер Робинтон поприветствовал юношей сочувственной улыбкой. От него не укрылись их неуверенные движения, следствие затянувшегося вчера застолья. Он принялся расспрашивать их о последних дополнениях, внесенных в главную карту. Выслушав их ответы и комментарии, он откинулся на спинку кресла, вертя в пальцах палочку для письма. Причем лицо его сохраняло такое непроницаемое выражение, что Джексом начал беспокоиться. Мастер-артист явно что-то затевал. «Не обращал ли кто-то из вас внимания на три звезды, которые мы называем, совершенно ошибочно, смею заверить, рассветными сестрами?» Джексом с Пьемуром переглянулись. «А у тебя есть с собой дальновидящий прибор, мой господин?» – спросил Джексом. Орфист кивнул. «Есть, у мастера Идаролана на корабле. Полагаю, твой вопрос означает, что вы тоже кое-что заметили». «Да, они появляются, когда луна светит достаточно ярко», – вставил Пьемур. «И всегда в одном и том же месте». «Вижу, вы не зря ходили на занятия», – одобрительно заметил орфист, одарив обоих улыбкой. «Я попросил мастера Фандарелла, чтобы он уговорил Вансора погостить у нас несколько дней. Могу ли я узнать, почему вы оба ухмыляетесь, как будто умяли все пончики на ярмарке?» При упоминании о его проделках во время ученичества ухмылка Пьемура стала еще шире. «Не думаю, чтобы на Перне нашелся человек, который откажется приехать сюда, если получит хотя бы намек на приглашение», — ответил он. «А что, Вансор уже закончил свой новый дальновидящий прибор?» — спросил Джексон. «Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Мастер Робинтон». В дверях появилась Брека. Выражение ее лица было каким-то странным. «Брека!» – орфист умоляюще поднял руки. «Если ты пришла напомнить, что мне пора отдохнуть или принять очередное твое снадобье, то заклинаю, девочка, повремени, у меня полно дел. Я всего-навсего принесла письмо, которое Кимми только что доставила от Сибелла». Молодая женщина протянула орфисту свернутый в трубочку листок. «Ага! А что до твоего отдыха? Мне достаточно поглядеть на Заира, чтобы узнать, что тебе пора прилечь». Выходя из кабинета, Брекка оглянулась и выразительно посмотрела на юношей. Джексон понял. Им с Пьемуром строго-настрого наказано не переутомлять орфиста. Робинтон стал читать записку, и брови его удивленно поползли вверх. «Ну и дела! Вчера вечером на Торика свалился целый корабль лордовых сынков». Он хохотнул и, увидев вытянувшееся лицо собеседников, добавил: «Боюсь, все прошло не так гладко, как ожидали мальчуганы из холдов». Пьемур презрительно фыркнул. За долгие обороты он слишком хорошо изучил Торика и сомнительные удобства его холда. «Как только тебе, Джексом, позволят снова летать в промежутке», — продолжал Робинтон, «мы сможем заметно ускорить наши исследования. Я думаю отправить вас обоих вместе с девушками вглубь материка, разбив на две команды. Орфист плюс холдер», — подсказал Джексом, ухватившись за такую многообещающую возможность. «Орфист и холдер? Что ж, пожалуй. Я знаю, Пьемур, вы с Минолли уже давно сработались. Ну а Шару мы отдадим Джексому». «Да, вот еще что», — продолжал Робинтон, не замечая красноречивого взгляда, которым его молодой коллега наградил лорда Руатанского. «С воздуха все выглядит совсем иначе, чем с земли. Ну и наоборот, разумеется. Так что в наших исследованиях должны использоваться оба метода наблюдения. Джексом, Пьемуру известно, что меня интересует. Что же, мой господин? Следы древнего населения этого материка. Я никак не могу понять, почему наши предки предпочли столь прекрасный, изобильный край куда более суровому и скучному северу, но не сомневаюсь, что у них были на то веские причины. Самые древние записи гласят, появившись на Перне, человек заложил на юге добрый холд. Вот мы и привыкли думать, с виноватой улыбкой сказал орфист, что речь идет о Форт-Холде, ведь он расположен на юге северного материка. Но дальше в том же самом документе есть туманная запись. Однако был вынужден перебраться на север, дабы не погибнуть. Это место всегда оставалось загадкой. Правда, многие из древних записей претерпели такие искажения при расшифровке, что утратили всякий смысл. Недавно Торик открыл рудное месторождение, которое разрабатывалось открытым способом. Но мы с Нтоном разглядели на склоне горы какие-то образования явно искусственного характера. Когда мы туда добрались, выяснилось, что это входное отверстие шахт. Так вот, наши далекие предки прожили на юге слишком длительное время, что успели разведать руду и начать ее добывать. Значит, где-то здесь непременно должны сохраниться и другие их следы. При такой жаре, да еще во влажном климате, мало что могло уцелеть, возразил Джексон. Драм построил здесь хижину всего 25 оборотов назад, а от нее что осталось? Другое дело подземелье, которое мы с Флесаном обнаружили в Бендене. Они были надежно защищены от непогоды. И все же на крепях, которые мы нашли в шахтах, заявил Пьемур, не было ни одной царапины, вмятины или выбоины. К тому же я не знаю инструмента, который мог бы резать твердую скалу, как сыр. А вот наши предки знали. Да, кое-какие следы мы нашли, но должны быть и другие. Джексон никогда не слышал, чтобы мастер-орфист утверждал что-либо с такой несокрушимой уверенностью. Взглянув на огромную карту, юноша невольно вздохнул. «Я согласен, Джексон. Масштаб предстоящих поисков настолько обескураживает. Зато подумай, какой триумф нас ждет, если мы обнаружим нужное место. Может быть, даже не одно». Глаза Робинтона горели воодушевлением. «Итак», — решительно продолжил он, «как только Джексону разрешат летать в промежутке, мы двинемся на юг, используя в качестве ориентира коническую вершину. Есть возражения?» Не дожидаясь ответа, он принялся уточнять диспозицию. Пьемур отправился пешком вместе с Дуралеем. Его будет сопровождать Минолли, если, конечно, пожелает. Или Джексон отвезет ее вместе с Шарой в самый дальний лагерь. Пока девушки будут обследовать ближайшие окрестности, насколько я понимаю, они еще не изучены, ты, Джексон, можешь лететь дальше и разбить следующий лагерь, а на завтра перебросить всех остальных через промежуток. Далее в том же духе. Орфист, изучающе, уставился на Джексона и изрек. «Надеюсь, в Форт-Вейре тебя достаточно натаскали, чтобы ты сумел с воздуха различить на земле искусственные сооружения. На всякий случай напомню, хоть вам и предстоит работать вместе, все же, Джексон, учти, что Пьемур гораздо опытнее. Если случится нечто непредвиденное, обращайся к нему. И не забывай каждый вечер отсылать мне отчеты. А теперь ступайте оба. Готовьте снаряжение, продовольствие и своих спутниц». На то, чтобы объяснить задачу девушкам и собрать вещи, ушло не так уж много времени. Однако в тот день разведчикам не удалось отправиться в путь. Вместе с Нтоном на Лиоте прибыл мастер Алдай. Его бурно приветствовал Робинтон, более спокойно Брека с Шарой и с некоторой опаской Джексон. Робинтон сразу потащил мастера-целителя осматривать холд. Его собственный бренный остов, как он выразился, может и подождать. «Все равно мастер Алдайва не проведешь», — шепнула Джексону на ухо Шара, пока лекарь выражал приличествующий случаю восторг. «И это еще никому не удалось». «Вот счастье-то!» — откликнулся Джексон. «Ведь иначе орфист отправился бы с нами». «Ну что ты, через промежуток? Как можно?» «Не, он поехал бы верхом на дуралее». Шара рассмеялась, но ее веселье сменилось тревогой, когда они увидели, что мастер Алдаев решительно увел Робинтона в спальню и прикрыл за собой дверь. «Нет», — покачивая головой, печально проговорила Шара. «Бедному Робинтону так и не удалось провести мастера-целителя». Джексон искренне радовался, что сам он отделался очень легко, и заговаривать мастеру Алдаеву зубы не пришлось. Осмотр был кратким. Задав несколько вопросов, мастер Алдаев заглянул ему в глаза, выстукал грудь, послушал сердце, и довольная улыбка, озарившая подвижное лицо целителя, лучше всяких слов показала Джексону, что приговор вполне благоприятный. Когда Робинтон вышел из своей комнаты, он был как-то странно тих и задумчив, да и походка его утратила былую резвость. Минолли налила ему бокал вина, который он принял с печальной улыбкой и глубоким вздохом. «Скажи, мастер Алдаев, ведь наш орфист тоже скоро поправится?» Не удержавшись, спросил Джексон. «Ну, конечно, поправится», — отвечал мастер Алдаев. «Ему уже гораздо лучше. Но...» — лекарь поднял длинный палец. «Он должен научиться контролировать свой пыл, беречь силы и соизмерять нагрузку со своими возможностями, иначе случится новый приступ. А вы, молодые, должны ему помогать, но так, чтобы у него не создалось впечатление, будто он останется таким до конца своих дней». «Мы все сделаем, мы уже начали. Вот и отлично, продолжайте в том же духе. И тогда он скоро будет совершенно здоров, если, конечно, усвоит урок, который преподнесла ему болезнь». Склонив голову к плечу, мастер Алдаев поглядел в окно. «Прекрасная идея – перевести его в этот чудный уголок». Он одарил Джексона лукавой улыбкой. «Днем нашего орфиста от жары одолевает сонливость, и ему приходится спать. Прелестные виды радуют глаз, а аромат цветов ласкает обоняние. Я просто завидую тебе, лорд Джексон, что ты проводишь время в таком местечке». Видимо, мастер орфист тоже не остался равнодушен к очарованию прибрежного холда. Бодрое настроение вернулось к нему еще до приезда мастера Фондарелла и мастера Вансора. Восторг его удвоился, когда Фондарелл и Вансор гордо продемонстрировали новый дальновидящий прибор, над которым звездных дел мастер колдовал вот уже полоборота. Инструмент представлял собой трубку длиной с Фондареллову руку и такую толстую, что кузнец едва мог обхватить ее обеими ладонями. Она была тщательно упрятана в кожаный чехол, а глазок почему-то находился не на конце, как ожидал Джексон, а сбоку. Мастер Робинтон тоже заметил эту странность, но Вансор забормотал что-то об отражении и преломлении, окулярах и объективах и пояснил, что такое расположение глазка лучше подходит для наблюдения за удаленными объектами. Конечно, это не относится к делу, но мы все равно очень рады испытать новый прибор в прибрежном холде, пропыхтел Вансор, утирая лоб. Он так увлекся демонстрацией своего детища, что забыл снять толстую летную куртку и сапоги. Мастер Робинтон перемигнулся с Минолли и Шарой, и девушки избавили звездных дел мастера от лишней одежды. Вансор, кажется, даже не заметил этого и продолжал говорить о своем путешествии на Южный и о том, что он слышал о непонятном поведении трех звезд, именуемых рассветными сестрами. До самых последних пор он относил все аномалии насчет неопытности наблюдателей, но теперь, когда сам мастер Робинтон заметил что-то странное, Вансор счел просто необходимым привести свой драгоценный инструмент на Южный и самолично выяснить, в чем тут загвоздка. Звезды не могут висеть в небе неподвижно. Все его уравнения, не говоря уже о результатах, которые он получил от таких опытных наблюдателей, как Нтон и лорд Лорат, подтверждают эту аксиому. К тому же в записях, унаследованных от далеких предков, хоть они порой и находятся в ужасающем состоянии, тоже упоминается, что звезды неизменно следует по своим орбитам. Движение звезд подчиняется определенным законам. Если же поведение рассветных сестер противоречит незыблемым законам природы, этому должны быть объяснения. И он надеется их найти не позднее, чем сегодня вечером. После долгих дискуссий была выбрана площадка для наблюдений. Небольшое возвышение на каменистом восточном мысе бухты, пониже того места, где находились жаровни. Мастер Фандерелл позвал Джексона с Пьемуром, чтобы они помогли ему соорудить подставку, на которой предстояло укрепить на шарнирах новый дальновидящий прибор. Конечно же, Ванцор неотступно наблюдал за каждым их шагом и в конце концов до того надоел кузнецу, что тот отвел его к самому краю мыса и там усадил, чтобы звездных дел мастер мог все беспрепятственно видеть и в то же время не путаться под ногами. К тому времени, когда подставка была готова, мастер Ванцор мирно похрапывал, уронив голову на руки. Приложив палец к губам, чтобы кто-нибудь паче чаяния не разбудил Ванцора, Фандерелл увел молодых людей на берег, где они искупались, а потом вместе с остальными расположились отдыхать, опасаясь пропустить хоть единый миг явления рассветных сестер, ужинать решили прямо на месте наблюдения. Мастер Идаролан принес с корабля свой прибор, и кузнец быстро соорудил второй треножник.